Ну, давайте откроем 24 главу Бытия. Мы смотрим уже на протяжении всей книги Бытия, прежде всего, как мы говорили, на сердце Бога, на Его характер. Это сердце Божие открывается, конечно, в контексте Его, скажем, отношений с разными людьми, которых мы тоже видим в книге Откровения. Потому что с самого начала, конечно, как даже видим в Эдемском саду, мы знаем, Бог создал нас для общения с собой. Начиная с 12 главы Бытия, мы смотрим и смотрели на Божие отношения с Авраамом, вот как он вызвал Авраама из его родины, из его земли, как он начал учить его доверяться Господу, вместо того, чтобы доверяться себе. Мы видели все ошибки и тоже все победы Авраама. На прошлой неделе, как мы сказали, мы смотрели, в принципе, на уже последнее событие, которое чисто про Авраама в книге Бытия описывается. Это смерть его жены Сары. Сегодня мы увидим, что чуть-чуть Авраам упоминается в истории, но он далеко не главный персонаж уже. Вот, и после сегодняшней главы, 24-й, он, ну, еще чуть-чуть в 25-й, но потом уже вообще не будет упоминаться. Значит, мы сосредотачивались в прошлый раз, кто был, помнит, на фразе в 23-й главе, во 2-м стихе, где написано, что Авраам рыдал по Саре и оплакивал ее. Да, мы говорили о том, что мы должны научиться, как печалиться, как оплакивать по-божьему. Да? Потому что слишком часто происходит такая поверхностная, ложная духовность, что говорит, если ты не улыбаешься все время и скачешь по дороге, значит, ты во грехе или что-то. Мы смотрели на множество библейских примеров, где люди скорбели, где Божьи люди, они печалились. Но на другой крайности тоже есть ошибка, что мы можем позволять нашей печали поглотить нас, что мы поглощены прямо своей печалью, в депрессии, в отчаянии и так далее. И если уже о такой печали мы говорим, то да, такая печаль есть грех. Библейская печаль, библейское оплакивание, мы сказали, это реальная, честная, даже глубокая печаль, но это всегда печаль с надеждой. Всегда есть надежда в этом. Как Павел, мы смотрели в прошлый раз, пишет во 2 Коринфянам, есть печаль ради Бога, или по-божьему, можно сказать, печаль по-божьему, которая приводит к спасению, и печаль мирская, которая приводит к смерти. То есть мы должны научиться, с одной стороны, не обманывать себе и другим, что, ну, все прекрасно, когда все на самом деле не прекрасно. Но, с другой стороны, не погружаться в недоверие Господу и в отчаянии в этом плане. Но просто искренне, честно признавать свои проблемы, но настолько же искренне и честно признавать благость нашего Господа. Да, и держать это в равновесии. Вот библейский образ оплакивания или печали. Так что опять, мы больше об этом говорили, можете взять запись еще раз, послушать, если хотите. Значит, сегодня мы начнем 24 главу, уже не про Авраама как такового. Это очень длинная глава, но мы все-таки сделаем за один раз всю главу, хоть 67 стихов. Так что давайте начнем. В 24 главе Бытия с 1 стиха. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стекло Авраама, господина своего, и клялся ему все. Значит, перед тем, как мы начнем разбираться с этой историей, есть то, что не совсем касается главной темы, скажем, главы, но тем не менее важно упомянуть, только потому что часто это цитируется и говорится в совершенно неправильном контексте. В первом стихе, в 24 главе, написано, что Господь благословил Авраама всем. Это любимый стих тех учителей, или точнее лжеучителей, которые говорят, что Господь хочет сделать нас богатыми, хочет дать нам все. Что, о, написано, Господь благословил Авраама всем. И, конечно, потом ссылаются на такие стихи, как, например, в Галатам, где написано, что мы дети Авраама, что мы благословены с Авраамом и так далее. И говорят, что, о, значит, Бог должен нас благословить всем. То есть, лексусами, особняками, всем, да, всем, чем только можно. Прежде всего, в еврейском тексте, в первоначальном тексте Ветхого Завета, было бы точнее перевести не то, что Господь благословил Авраама всем, но Господь благословил Авраама во всем. Вроде как маленькая разница, но тем не менее важно. Почему? Потому что что у Авраама было? Все. Да? Что это все, что было у Авраама? Ну да, у него было много имений, много ослов и козлов и так далее, и так далее. Но тоже в своей жизни у него было, скажем, паломничество из своей родной земли. У него не было дома, он жил в шатрах. Он не имел никакой своей земли, кроме могилы, как мы увидели, где он похоронил свою жену. Он как бы, скажем, просто бродил, то есть он знал, где он должен быть, но он не имел там никакой собственности, да, в обетованной земле. Где-то 100 лет у него не было дома, он просто жил в шатре. У него были большие проблемы тоже с разными государственными правителями, в основном благодаря своему собственному греху. Но тем не менее, тоже мы знаем в истории Авраама, у него было бесплодие вместе с Сарой. Первые 100 лет их брака, то есть первые 100 лет своей жизни, точнее у него, и первые, ну, скажем, по крайней мере, лет 40-50 их брака. У них не было детей, они хотели, но не могли иметь детей. Тоже, да, мы читали, как Бог сказал Аврааму отослать своего первого сына Измаила. И мы знаем, говорили о том, как это было больно для Авраама. Тоже, конечно, когда он предложил в жертву или собирался предложить в жертву своего уже в Господе единственного возлюбленного сына Исаака. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, у него было много имений, но у него тоже было много проблем, много страданий, много испытаний и так далее. Идея, вот, о которой говорится здесь, что Господь благословил Авраама, опять точнее, во всем. Имеется в виду, что не то, что Авраам получал все, что он только захотел, и в этом плане, но что несмотря на обстоятельства, несмотря ни на что, какие бы ни были обстоятельства, что Господь использовал эти обстоятельства, чтобы благословить Авраама. Здесь подчеркивается Божья верность, а не какое-то материальное имение, которое было у Авраама. Опять, можно было бы долго об этом поговорить. Если кто-то еще не слышал, ободряю, возьмите в библиотеке, есть диск «Апологетика». Вот как раз одна тема, мы прошли ее про так называемое «Евангелие процветания». И разбирали, вот, например, этот стих и многие другие. Так что, если еще не слушали, возьмите и послушайте. Но мы не будем застревать на этом сейчас, потому что это не главная тема данной главы. Значит, здесь написано, что Авраам был уже стар в летах преклонных. Это очень недолго после смерти Сары. Значит, что Аврааму 137 лет. Да, мы читали в прошлой главе, что когда она умерла, ей было 127 лет. Мы знаем, что он был старше ее на 10 лет, значит, ему 137 лет уже. Конечно, так как его жена, которая была 10 лет его младше, когда она умерла, то, наверное, это заставило Авраама задумываться, что он тоже может скоро умереть. То есть о своей смертности, вот, что вполне возможно, вполне реально, что он тоже скоро умрет, ведь ему уже 137 лет. Конечно, мы знаем из Библии, что он проживет еще 38 лет, но Авраам не знал об этом. Да? То есть он как бы задумывается теперь уже о своей смерти, о своей смертности. Вот. И зная, что он может скоро умереть, он призывает своего главного слугу и дает ему поручение, дает ему задание, и при том просит, чтобы этот слуга, старший слуга в его доме, чтобы он поклялся, что это очень серьезная обязанность, которую Авраам ему дает. Это, вот эта клятва, которая здесь происходит, это подразумевается, что Авраам думает, вдруг я умру в любой момент. Вдруг я, вот, ты пойдешь узнавать про жену для моего сына, и пока тебя нет, то я умру. Поэтому клянись мне, что даже если я умру, как бы, он говорит, да, что ты все равно это сделаешь. Так что вот такой контекст для этой истории. Этот старший в доме Авраам, этот старший слуга, скорее всего, это тот же самый старший слуга, который упоминается в 15 главе Бытия. Его зовут Элиезер из Дамаска. Мы прочитали про него давно. Когда еще не было у Авраама никаких детей, то он говорил с Господом в 15 главе, говорит: «Господь, Элиезер из Дамаска, вот распорядитель, там написано, в моем доме». И как бы он жаловался об этом. Лучше перевести это слово «распорядитель» как «наследник». Этот Элиезер из Дамаска, он был наследником, он был старший слуга. И когда не было детей у хозяев, то предполагалось, что все будет идти старшему из слуг. Вот. Поэтому он был наследником перед тем, как Исаак родился. Мы видели, что Измаил никогда и не принимался как наследник. Но интересно здесь, что этот слуга, опять его зовут Элиезер, из 15 главы мы это знаем, но что здесь его имя не упоминается. Его имя, на самом деле, опять Элиезер, в переводе это имя Элиезер значит «Бог есть помощь» или «Бог-помощник». Это важно, мы посмотрим потом, почему это важно, но теперь продолжим. Авраам, значит, просит его клясться, что он возьмет жену для Исаака не среди дочерей Хананеев, то есть не в Ханаанской земле, но из родины Авраама. Значит, задача, задание, поручение, которое Авраам дает этому слуге, это найти невесту для своего сына, для Исаака. И этот слуга Элиезер, он задает вопрос, а что, если она не хочет идти, да, вот сюда, как бы в чужую землю? Стоит ли мне брать Исаака туда, чтобы он к ней пошел? Авраам говорит, нет, ни в коем случае, потому что Бог вызвал меня из той земли, он пообещал нам эту землю, да, обетованную землю. Если она не хочет прийти, он говорит, то ты свободен от всей клятвы. Другими словами, ей придется выбрать, ей нужно будет сделать выбор, хочет ли она прийти и быть невестой Исаака или нет. Значит, написано, он положил руку под стегну Авраама, это где-то вот в этом районе. Таким образом они делали клятвы в древние времена. Вот. А? Почему? Ну, не будем объяснять сейчас. Нет, ну, есть разные теории, то есть просто потому, что как бы вот само слово «стегно», которое переведено на русский, в иврите имеет корень как уязвимость или мягкость, то есть вот что здесь мягко как бы. Вот, что как бы человек, они друг другу делают себя уязвимыми перед другим. Как бы это, ну, это одно из вариантов, трудно объяснить именно почему, потому что мы не знаем, мы не жили в той культуре, и больше нигде в Библии не объясняется. Вот. Но это одна теория. Значит, он вот, поклялся. Тоже обратите внимание на веру Авраама в этом, когда он говорит, стоит ли взять Исаака туда. Он говорит, нет, Бог взял меня из дома, из земли, он говорил мне, клялся мне, потомству твоему дам всю землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену, сыну моему оттуда. А, то есть он имеет уверенность как бы в том, что Господь позаботится об этом, а, что Господь сделал так, чтобы была та нужная женщина, которая должна стать невестой Исаака, она захочет идти с этим Элиезером обратно в Ханаанскую землю. Почему Авраам настолько уверен в этом? Потому что Авраам уже увидел обеспечение Бога в самом важном случае в своей жизни. Это когда он предлагал Исаака в жертву, да, на горе, и он сказал, что Господь обеспечит агнца, Господь усмотрит. И мы знаем, что Господь остановил Авраама, действительно усмотрел овна, написано, да, и он предложил этого овна вместо Исаака. И на этом основании он знает, что если Господь позаботился об этом, значит, он позаботится обо всем остальном. Есть в этом сравнении тоже, как Павел пишет в послании к Римлянам в 8 главе, 32 стих, очень хороший стих. Написано, тот, который не пощадил сына своего, но предал его за всех нас, как же вместе с ним не даст нам и всего. Другими словами, что если Бог до такой степени возлюбил нас, до такой степени заботится о нас, что он отдал собственного сына, чтобы пролить свою кровь за наше прощение, за наше спасение, то больше ни о чем не нужно переживать. Если он об этом, о самом главном позаботился, он позаботится обо всем остальном. Вот как Авраам знал, потому что он увидел, опять в образе, да, в Исааке, как Господь обеспечит собственного сына Иисуса, да, за всех нас, вместо всех нас. И точно так же мы можем иметь уверенность в его заботе. Когда мы смотрим на крест, на то, что Господь тогда на Голгофском кресте усмотрел наше спасение. Значит, давайте продолжим теперь с 10 стиха. Значит, Элиезер, он поклялся. С 10 стиха. «И взял раб из верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодеза воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, Господи, Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь. И которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Еще не перестал он говорить. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И, когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодезю почерпнуть воды. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тут и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиною своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Значит, Элиезер, этот раб, он отправляется, написано, с 10 верблюдами. Мы тоже потом увидим, и другие слуги были вместе с ним. И тоже сокровища из дома Авраама. И он отправляется в Месопотамию, то есть в землю, из которой Авраам первоначально был. Это сегодняшний Ирак, южная часть в основном. Вот. И написано, что он подходит к городу Нахора. Нахор – это брат Авраама, опять повторяем. И написано, что вне города он останавливается возле колодца, зная, что именно в это время, уже под вечер, что когда не сильно жарко, что они выходят черпать воду, женщины, девушки, в основном это была задача молодых девушек. И они выходят в это время, и он останавливается там и говорит, и молится Господу. Он говорит: пусть, другими словами, пусть та женщина, у которой я попрошу пить, если она добровольно предложит и напоит верблюдов, то я знаю, что это та, которую ты, Господь, избрал для Исаака. Да. И вот выходит Ревека, Элиезер еще не прекращал молиться, да, он еще как бы разговаривает с Господом. И вот выходит Ревека, и он просит попить у нее. Написано, кстати, что она есть дочь Вафуила, который есть сын Нахора. Нахор – это брат Авраама. Если проделаете математику, получается, что Исаак и отец Ревеки – двоюродные братья. Хорошо. Вот. Значит, Элиезер молится об этой ситуации. Пусть так, и так, и так, и так. И к его общему удивлению, он стоит в молчании, удивлен, да, что именно так все произошло. Притом сразу. И он спрашивает, он хочет узнавать, конечно, что она действительно из той земли, из родины Авраама, как Авраам попросил. И она говорит, что да, она действительно дочь Вифуила, сын Нахора, брата Авраама. Вот. И он дает ей написано серьгу золотую, только одну, потому что было предназначено не для ушей, а для, для носа. Нет, всерьез, это не шутка. То есть это была часть культуры. И тоже два запястья, то есть, ну, понятно, браслетики имеется в виду, золотые дал ей. То есть это часть, это маленькая часть при том, приданного, ее приданного. Приданное, конечно, в древние времена, когда женщина собиралась выходить замуж, то муж или отец мужа давал там определенную какую-то сумму и денег, и разных сокровищ. Во-первых, как похвала этой невесте, что она достойна. И тоже вдруг что-то случится с уже мужем ее новым, если он умрет, или если там какой-то развод, то она будет обеспечена все равно на всю жизнь, потому что, конечно, в те дни женщина не могла просто пойти и зарабатывать, как, допустим, сегодня. Значит, это таким образом позаботились вот, о Ревеке в этом случае. Здесь стоит обратить внимание на пару моментов. Вот именно насчет просьбы Элиэзера, что он просит, пусть вот я попрошу воды, пусть она добровольно предложит напоить и верблюдов, и если так, значит, это назначенная жена для Исаака. Да. Во-первых, обратите внимание на вероятность просьбы Элиэзера. То есть это не просто, что он брал монету и сказал, да, если орел, значит жена, если нет, значит нет. Да, это не просто он как бы сыграл на шанс. Да. Он называет то, что в принципе фактически возможно, но очень-очень-очень невероятно. Да. Кто добровольно предложит напоить 10 верблюдов? Может быть, мы не понимаем в нашей культуре, верблюд одновременно может выпить до 80 литров воды. Умножить это на 10, это 800 литров воды начерпать. Это очень-очень много. Это много тяжелой работы. Не быстро это закончится. Вот. Поэтому никто бы не предложил, скорее всего, добровольно. То есть это возможно, но маловероятно. Это не просто он сказал, ну, я кину монетку, значит, орел, жена, нет-нет. Да? То есть это не просто он выдумывает какие-то как бы подтверждения, чтобы Господь подтвердил, которые на самом деле не подтверждения. Например, о, Господи, я сегодня пойду на дискотеку, и если парень попросит меня потанцевать с ним, значит, он мой муж. Да? То есть на дискотеке вероятно, что кто-то попросит тебя, да, потанцевать. То есть это не то, что, ну, Господи, я сдам объявление в знакомство, и если кто-нибудь первый, который позвонит, значит, это мой муж. Нет, потому что это уже вероятности, это бред, это человек просто обманывает себя. Он хочет убедить себя в том, что это от Господа, когда на самом деле нет. Это просто глупость, наоборот. Здесь Элиэзер, он не выдумывает какие-то как бы подтверждения, которые на самом деле не подтверждения. Он на самом деле, то есть, видимо, во-первых, что Господь положил это на его сердце, потому что это странная просьба. Да? То есть не просто вот каждый придумает такое. Да? Во-вторых, это невероятно. Да. Почему? Потому что если вероятность, что все равно это произойдет, никакое это не подтверждение от Господа. Да. Господь, если я кину монетку и получится орел, значит это от тебя. Нет, у тебя все равно есть шансы 50 на 50. Да. Господь, мы видим, зато с другой стороны, мы видим, что Господь ведет вот своих людей через какие-то обстоятельства. Он может дать через обстоятельства подтверждение о своей воле, о своем направлении. Но чаще всего это не единственное, что он дает для направления. То есть не просто обстоятельства, но тоже вместе с обстоятельствами, допустим, там, через свое слово, через молитву, через других братьев, сестер и так далее. Да? То есть обычно это не просто там, ну, обстоятельства, все. Значит, тоже не только невероятность или маловероятность, скажем, просьбы, но тоже значительность просьбы. О чем он попросил именно? То есть, подумаешь, ну, напоить 10 верблюдов, Как-то странно, как-то вот просто с потолка выбрал самое странное, что он мог придумать, и сказал, хорошо, Господь, пусть вот это будет. Да? Но на самом деле нет, если мы задумаемся об этом. Он не сказал, если она самая такая красотка в городе. Да? Если это самая красивая женщина в городе выйдет, значит это она. Да? Если нет, значит нет. Он не сказал, ну если она стильно одевается, Господь, значит, это жена, назначена для Исаака. О чем была его просьба? На самом деле, если мы подумаем об этом, это просьба о человеке, у которого есть щедрое, трудолюбивое сердце слуги. Человек, который опять добровольно предложит напоить до 800 литров воды, да, всех этих верблюд. Это человек щедрый, это человек дающий, человек трудолюбивый, да, человек смиренный, человек, который действительно имеет сердце слуги. Да, не просто вот какую-то странную просьбу выбрал. Да. Мы видим, что Элиезер, ему было важно не вид даже этой женщины, а характер этой женщины. Хотя написано, что она была прекрасна видом, но это было просто бонус. Это было просто вдобавку. О чем он просил? О ее характере. Чтобы она была щедрая, трудолюбивая и так далее. Это хорошее напоминание для нас, особенно для тех, которые еще не в браке, что мы должны искать красоту сердца. Возможном супруге или возможной супруге. Почему? Потому что внешняя красота рано или поздно увянет. Самая красивая женщина в 90 лет, ну, она уже не самая красивая женщина. Да? Потому что со временем эта внешняя красота может исчезать. Но характер не исчезает. Да? Мы должны быть гораздо более, скажем, озабочены характером возможного, опять, супруга или супруги, чем их видом, чем их внешностью. Вот, например, я помню, расскажу про нас с Леной, когда я впервые познакомился с ней. Я помню, что я, вот то, что у меня привлекло к ней больше всего. Мы ходили, ну, на миссионерском путешествии в Днепропетровске, вот, и там был бездомный мальчик, ну, вот такой грязный, там, наверное, спал в подвалах где-то, вот, они разговаривали с ней вдвоем, ну, ему там лет, может быть, 8 было. Я помню, как она просто брала его на руки и обняла. И я такой, вот это да, вот какая я хочу, чтобы у меня была жена. То, что она красотка – это просто бонус. Да. Но именно характер важнее всего. И Элиезер понимал это тоже. Его просьба не просто какая-то странная. Это именно просьба о характере этой женщины. Так что давайте дальше прочитаем теперь. С 28 стиха. Написано, «Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел сергу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал, «Войди, благословен Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали, «Говори». Он сказал, «Я раб Авраама. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро, золото, рабов, рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. и взял с меня клятву, господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего, к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему, а может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего, и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды. И девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем. И вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей, напои меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала, пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястье на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево. Здесь мы уже знакомимся еще с одним новым персонажем, Лаван, это брат Ревеки. Мы его потом увидим в Бытие, в основном в контексте истории про его дочери, это Рахиль и Лея, то есть Лаван их отец. Вот. Видимо, даже здесь первоначально, и тоже потом, что касается Иакова и его дочерей, он жадный человек. Написано, что он подошел и сразу посмотрел на сергу и на запястье, то есть на браслеты, и сказал, войди, благословен Господом. Он говорит, войди, пожалуйста, благословенный. То есть он на самом деле лицеприятен. Да. Мы видим это, потом увидим в том, как он относится к своим дочерям, как он относится к Иакову. Мы увидим опять его жадность, он оказывает лицеприятие, то есть он, именно потому что этот человек богат, говорит, о, благословен ты Господь. Да. Вот. Наверное, он верил в Евангелие процветания, да? Потому что человек богат, и говорит, о, ты благословен. Вот. На самом деле, в Новом Завете, в послании Якова, Яков подчеркивает, что лицеприятие, вот он говорит, что входят к вам богатые, там, серебром и золотом украшенные, и вы даете им лучшие места, а входят к вам бедные, и вы говорите им, садитесь сзади. Он говорит, так не должно быть, он говорит, это грех перед Богом, потому что Бог не лицеприятен. Здесь тоже классно видит вот в Элиезере опять пример. Для него важнее, чем собственные нужды, это исполнит волю своего господина. Потому что, конечно, после путешествия он голодный, можно предполагать, и предлагают ему пищу, но он говорит, нет, сначала я расскажу все, потом только покушаю. И он перерассказывает всю эту историю, которую мы только что прочитали. И говорит, в конце он говорит, ну, намерены ли вы оказать милость моему господину, то есть и отдать Ревеку как невесту для Исаака, или нет? Он очень прямо излагает это все, очень прямо спрашивает, ну что, каково ваше решение, да или нет? Вот, и давайте дальше прочитаем теперь с 50 стиха. «И отвечали Лаван и Вафуил, то есть брат и отец ее, и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и поди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке. Даже и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили они, и ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня к господину моему. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, да владеет потомство твое жилищем врагов твоих. И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел». Значит, ее отец и брат тоже, они соглашаются, они говорят, да, мы только за, пусть она станет женой Исааку. Вот. Написано, что Элиезер, когда услышал, опять он поклонился Господу, благодарит Господа, и он дает остальное приданное Ревеке, и даже какие-то богатые подарки для Лавана, для матери Ревеки. В этом плане можно сказать, что она была куплена дорогою ценою. Конечно, современные феминисты скажут, как унизительно. Опять, на самом деле, даже в прошлый раз, когда я проверил, даже феминисты любят бриллианты и золотые украшения. Даже они любят ожерелье и так далее. То есть, здесь, вот опять мы сказали, да, это не унижение, наоборот, это похвала. Вот считалось, что достоинство или ценность этой невесты мерилось приданным. Чем больше приданное, тем важнее, тем более ценная она. Поэтому то, что он дает здесь большое придание, то есть это для нее это похвала, а не какое-то унижение. То есть это говорит о ее ценности в глазах своего жениха. Элиезер, написано, они встали поутру, они хотят сразу отправляться обратно к Исааку и к Аврааму. Вот, и Лаван, и мать Ревеки, они говорят, ну, она может пойти, но пусть она побудет у нас хотя бы дней 10. Интересно, что это очень часто, как мир работает. Когда кто-то хочет прийти к Иисусу, когда хочет стать частью невесты Христовой, то есть церкви. Они говорят, ну это нормально, но просто подожди еще чуть-чуть. Еще хотя бы дней 10, еще хотя бы вот, поработаешь немножко, еще хотя бы вот, повеселишься немножко, а потом уже покаешься. То есть мы видим в этом тоже как бы сравнение. И Ревека, вот когда ей напрямую предлагают, она говорит, нет, пойдем. Все, мы идем. И написано, благословили ее, сестра наша, вот, да родятся у тебя тысячи тысяч, и да владеют, потом, да владеет потомство твое жилищем врагов твоих. До сих пор у евреев, когда они делают бракосочетание, произносится это благословение на невесту. Вот, как бы или раввин, или отец невесты, обычно кто-то из них говорит именно эти же слова. Так что давайте дальше все-таки прочитаем. 62 стиха. Написано: «А Исаак пришел из Вир-Лахай-Рой, ибо жил он в земле полуденной», то есть в южной, другими словами. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. Она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей». Значит, Исаак, он отправляется из своего дома, написано, чтобы поразмыслить в поле или, можно сказать, размышлять, то есть даже молиться, скорее всего, имеется в виду здесь. Из Бейер-Лахай-Рои, это близко вот к тому городу, который называется Вирсавия, вот где мы читали в предыдущих главах, где какое-то время Авраам и Сара жили, вот, тоже вместе с Исааком. Значит, он видит верблюдов, своих верблюдов, как они возвращаются с его невестой. И она тоже, написано, увидела его, спрашивает, кто это. Она слезла с верблюда и покрылась покрывалом, или можно сказать, фатой. Было бы точнее, то есть не просто там с пола покрывало, не в этом плане, да, или там с кровати, но именно фатой. То есть и до сих пор тоже, почему у нас вот в свадебных церемониях одевают фату здесь, тоже вот отсюда взято, как и у евреев, так и в христианских браках тоже это есть. Вот. Значит, тоже это фата, то есть почему она одела, это был знак и символ смирение, знак подчинения перед ним. Вот. И этот раб Элиезер, он рассказывает Исааку все, что произошло. Они женятся, он берет ее, написано, в шатер матери своей Сары. Он возлюбил ее, вот. И тоже написано, что он утешился в печали по своей матери. Опять здесь, ну, понятное дело, что говорится про их сексуальную интимность, вот что они вошли в шатер, там поутешались и так далее. Интересно тоже, что как бы именно утешение упоминается как результат их близости. То есть очень часто мы, может быть, не думаем про секс как то, чем мы можем супругу утешать. Вот. Но на Библии на самом деле говорит, что это так и есть. Мы говорили об этом даже, по-моему, когда изучали вторую главу Бытия. Но, значит, вся эта картина, вся эта глава, обратите внимание, вот какая картина представляется. Отец, который имеет единственного возлюбленного сына. Этот сын, при том, который был предложен в жертву, и, как мы сказали, образно воскрес из мертвых. Теперь он высылает своего слугу, чье имя переводится как «Бог-помощник» или «Бог-утешитель», чтобы найти невесту для своего сына. Этот помощник, он взыскивает невесту, он дает ей дары во имя своего господина. Она призвана выйти из прежней жизни своей, чтобы познать любовь этого сына. Она принимает это предложение, мы видим, и она взята встретиться с этим сыном. Интересно тоже, что они встречаются не у него дома и не у нее дома, а посередине. И при том, пока он ждет между тем, как мы видим Исаака, предложен в жертву в 22 главе, и между тем, и до того, как приходит к нему его невеста, единственное, чем он занимается, написано, что он молился, размышлял, поразмыслит в этом плане. Они пришли вместе и в этом нашли утешение. Конечно, должно быть очевидно, да, что это картина Троицы, это картина Господа, что Отец, Небесный Отец, Он послал своего служителя, своего помощника, да, или утешителя, мы знаем в Новом Завете, утешитель называется кто? Дух Святой. Да, чтобы найти для своего единственного возлюбленного сына невесту, то есть церковь. Да, церковь называется невеста Христова. Он приходит, он взыскивает невесту, да, как Дух Святой взыскивает каждого из нас в нашей потерянности, в нашем грехе, дает дары этой невесте, как и Дух Святой дает нам дары, как задаток вот того, что будет, точно так же и здесь. Мы, как и Ревека, призваны выйти из прежней жизни, чтобы познавать любовь единственного возлюбленного сына. Тоже, когда мы на самом деле уже выйдем из своей земли, чтобы встретиться с этим возлюбленным сыном, то Библия говорит, что мы встретимся на воздухе, да, если, конечно, если доживем до восхищения церкви, то написано, что мы восхитимся, мы встретимся в облаках с Господом, то есть не на небесах, не на земле, но между ними, между домами, как и здесь тоже в образе написано. Вот. И они приходят вместе, притом между тем Исаак занимается чем? Единственное, что упоминается, он молится. Точно так же написано, что Иисус сейчас ходатайствует за нас. Он молится за нас. И они приходят вместе и находят радость и утешение. Как и мы найдем полное утешение от наших скорбей, когда мы увидим Иисуса лицом к лицу. Так что, опять, это прекрасная картина. Это, да, история настоящая, но тоже история пророческая. Это визуальное пророчество, можно сказать. Так что мы здесь остановимся. Пусть Господь наполнит наши сердца этой надеждой, что Он тоже возьмет нас к себе, как свою невесту. Господи, мы славим Тебя. Действительно, мы благодарны Тебе, Боже, за эту надежду. Господь, за то, что Ты, Господь, послал Своего Духа, Господь, чтобы найти нас в этом мире падшем. Боже, чтобы дать нам, Господь, новую жизнь. Боже, чтобы дать нам быть Твоей невестой, Господь. Мы славим Тебя за это, Боже, просим. Просто наполни наши сердца, Господь, этой надеждой, Господь, просто этой радостью. Боже, дай нам действительно жить в свете того, что мы скоро будем с Тобой. Мы славим Тебя.